кукла Фёкла. Тучи по небу бежали, тучи солнышку мешали. Рос грибок, и цвел цветок, и с цветком играл щенок. И сидела около чья-то кукла Фёкла. Струйки с неба побежали, стекла в доме задрожали. Мок цветок, и мок грибок, мок щенок, и мокла чья-то кукла Фёкла. Возле дома у крылечка скачут капли, льется речка. Дождь цветку умыл глазок, он грибку расти помог. С головы до самых ног стал пушистее щенок. И сидела, сохла чья-то кукла Фёкла.